Супы картофельные и овощные. Картофельные супы готовят на мясном, рыбном бульонах и вегетарианские. Из одного картофеля или с добавлением овощей, круп, бобовых и макаронных изделий. Супы готовят с говядиной, бараниной, птицей, пельменями, консервами и другими мясными продуктами, а также с рыбой, грибами и морепродуктами. Форма нарезки овощей зависит от входящих в состав супа продуктов. Вместо томат-пюре в эти супы лучше класть свежие помидоры. При подаче в суп кладут мясо или рыбу и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Отдельно к картофельным и овощным супам подают пирожки и кулебяки. 66. Суп картофельный. Коренья нарезают ломтиками или брусочками, лук шинкуют и все вместе пассируют. Картофель нарезают ломтиками, кубиками или брусочками. В кипящий бульон или воду кладут картофель, доводят до кипения, затем добавляют пассерованные овощи и томат-пюре и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания варки кладут специи и соль. Суп можно готовить без томат-пюре. Этот суп хорошо готовить с рыбой и рыбными продуктами. При приготовлении супа с грибами вареные грибы нарезают ломтиками или соломкой, слегка обжаривают и кладут в суп вместе с пассерованными овощами. Картофель 9 штук, репа 1 штука, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 1 столовая ложка, жир 20 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 67. Суп крестьянский. Капусту нарезают шашками в 2-2,5 сантиметра, картофель кубиками, остальные овощи ломтиками. В кипящий бульон кладут нарезанную капусту, доводят до кипения, добавляют пассерованные овощи и картофель и варят 20-25 минут. За 5-10 минут до окончания варки в суп кладут нарезанные дольками помидоры. Суп можно готовить без томат-пюре и помидоров. Подают суп со сметаной и зеленью. Капуста свежая 300 граммов, картофель 4-5 штук, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, помидоры свежие 2 штуки или томат-пюре 2 столовых ложки, бульон или вода 1,5 литра. 68. Суп крестьянский с крупой. Крупу, перловую, ячневую, овсяную, пшеничную, хорошо промывают сначала в теплой, а затем в горячей воде. Кладут в кипящую воду, 1 стакан на 1 столовую ложку, и варят до полуготовности. В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу, капусту, нарезанную шашками, картофель и варят до готовности. За 10-15 минут до окончания варки добавляют пассерованные овощи и помидоры или томат-пюре. Крупу рисовую и пшено кладут в суп вместе с овощами, предварительно промыв в воде. Овсяные хлопья «Геркулес» за 15-20 минут до окончания варки супа. Суп можно готовить без томат-пюре и помидоров. Подают суп со сметаной. Капуста свежая 300 граммов, картофель 2 штуки, крупа перловая, рисовая, овсяная, ячневая, пшеничная или пшено, овсяные хлопья «Геркулес» 0,5 стакана. Репа 1 штука, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 2 столовые ложки или помидоры свежие 2 штуки. Жир или масло растительное 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 69. Суп картофельный с щавелем. Картофель и коренья нарезают кубиками. Лук шинкуют соломкой. Листья щавеля разрезают на 2-3 части. В кипящий бульон или воду кладут картофель. Опять доводят до кипения, затем кладут пассерованные овощи, специи и варят до готовности. За 5-6 минут до окончания варки добавляют листья щавеля. Отпускают суп со сметаной. Щавель 250 граммов, картофель 5 штук, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, маргарин столовый 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 70-е. Суп картофельный с крупой. Лук мелко рубят, морковь нарезают мелкими кубиками и пассируют. Картофель, петрушку нарезают кубиками. Перловую крупу предварительно варят до полуготовности, отвар сливают, рисовую крупу и пшено хорошо промывают и ошпаривают. Рис 5-6 минут, пшено 3-5 минут. Затем откидывают на сито и снова промывают. Манную крупу просеивают. В кипящий бульон кладут подготовленную крупу, картофель, пассированные овощи и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания варки кладут специи. Рисовую крупу кладут одновременно с пассированными овощами. Манную крупу засыпают в суп за 10 минут до его готовности. Суп картофельный с перловой крупой можно готовить с рыбой или с головизной рыб семейства осетровых. Обработанную головизну и порции рыбы варят отдельно. При приготовлении супа с рыбой можно использовать масло растительное. Картофель 6-7 штук. Крупа перловая, овсяная, пшеничная, 1/3 стакана. Или крупа рисовая, пшено, овсяные хлопья «Геркулес» 2 столовые ложки. Или крупа манная 4 столовые ложки. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, жир 20 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 71. Суп полевой. Пшено промывают несколько раз теплой водой, 40-50 градусов. Затем ошпаривают кипятком. Шпик нарезают кубиками и слегка обжаривают. На выделившемся жире пассируют лук репчатый, нарезанный мелкими кубиками. В кипящий бульон или воду кладут подготовленное пшено, а через 5-10 минут добавляют нарезанный кубиками картофель, пассированный лук со шпиком и продолжают варить. За 5-10 минут до окончания варки супа кладут соль, специи. Шпик 150 граммов, картофель 6 штук, пшено полстакана, лук репчатый 3 головки, бульон или вода 1,5 литра. 72. Суп картофельный с бобовыми. Картофель нарезают крупными кубиками, морковь и петрушку мелкими кубиками, лук мелко рубят. Бобовые перебирают, моют, кладут в холодную воду, 2-3 литра на килограмм, фасоль, чечевицу на 5-8 часов, лущеный горох на 3-4 часа. Затем бобовые варят в той же воде без соли в закрытой крышкой посуде до размягчения. Подготовленную фасоль, горох или чечевицу кладут в кипящий бульон, доводят до кипения, добавляют картофель, пассированную морковь с луком и варят до готовности. Горошек зеленый кладут в суп вместе с пассированными овощами. Картофель 5 штук, фасоль или горох лущенный 2/3 стакана. Или чечевица, или горошек зеленый консервированный 1 стакан. Лук репчатый 2 головки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, жир 40 граммов, бульон или вода 1,3 литра. 73. Суп картофельный с грибами. Картофель и овощи нарезают кубиками. Морковь и лук пассируют. Вместе с овощами можно слегка пассировать мелко нарезанные ножки грибов. В кипящий бульон или воду кладут нашинкованные шляпки свежих грибов и варят 35-40 минут. Затем добавляют картофель, доводят до кипения, вводят пассированные овощи и помидоры, нарезанные дольками, в соль, специи. Подготовленные сушеные грибы вводят за 10-15 минут до окончания варки супа. Грибы белые свежие 250 граммов, или шампиньоны свежие 300 граммов, или белые сушеные 20 граммов. Картофель 7 штук, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, помидоры свежие 2 штуки, маргарин столовый 20 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 74. Суп картофельный с макаронными изделиями. Суп готовят на мясном или грибном бульоне. Овощи нарезают в соответствии с видом используемых макаронных изделий. Картофель брусочками или кубиками, коренье брусочками, соломкой или кубиками. Лук шинкуют или мелко рубят. Коренье и лук пассируют. Время варки различных макаронных изделий не одинаково, поэтому необходимо соблюдать очередность при закладке продуктов. При использовании макарон в кипящий бульон кладут сначала макароны и варят их 10-15 минут. Затем добавляют картофель и пассерованные овощи и варят суп до готовности. Лапшу кладут одновременно с картофелем, а вермишель и фигурные изделия за 10-15 минут до готовности супа добавляют специи, соль. Суп готовят с курицей, суппродуктами птицы, говядиной, мясными консервами, грибами. Суп можно готовить с томат-пюре, 1 чайная ложка. Картофель 6 штук, макароны, лапша, вермишель, фигурные изделия 80 граммов. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, маргарин столовый 20 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 75. Суп картофельный с домашней лапшой. Подготовленную домашнюю лапшу засыпают в кипящую воду на 1-2 минуты, откидывают, дают стечь воде и закладывают в суп за 10-12 минут до окончания варки. В остальном суп готовят как суп картофельный с макаронными изделиями, овощи нарезают ломтиками. Лапша домашняя 80 граммов, остальные продукты как для супа картофельного с макаронными изделиями, рецепт 74. 76. Суп картофельный с субпродуктами птицы. Подготовленные куриные субпродукты, шейки, желудки, сердца, крылышки варят, печень варят отдельно, затем вынимают, бульон процеживают, отстаивают, снимают жир и доводят до кипения. Кладут подготовленное ошпаренное пшено, пассерованные коренья и лук и варят 25-30 минут. За 15-20 минут до окончания варки добавляют картофель, нарезанный кубиками, и специи. При подаче в тарелку кладут подогретые в бульоне нарезанные субпродукты вместе с печенью. Субпродукты птицы 400 граммов, картофель 5 штук, пшено 4 столовые ложки, остальные продукты как для супа картофельного, кроме картофеля. 77. Суп картофельный с пельменями. Готовят картофельный суп. Рецепт 66. Разливают его в тарелки и кладут в них пельмени. Пельмени готовят так. Муку насыпают горкой, делают углубление, наливают воду, нагретую до 30-35 градусов. Добавляют яйца, соль и вымешивают тесто до тех пор, пока оно не приобретет однородную консистенцию. Приготовленное тесто выдерживают 30-40 минут для набухания клейковины и придания тесту эластичности. Для фарша котлетное мясо и лук измельчают на мясорубке, добавляют соль, сахар, перец и холодную воду и все тщательно перемешивают. Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 1,5-2 мм. Край раскатного теста шириной 5-6 см смазывают яйцом. На середину смазанной полосы, вдоль нее, кладут рядами шарики фарша массой 7-8 граммов на расстоянии 3-4 сантиметра один от другого. Затем края смазанной полосы теста приподнимают, накрывают им фарш, после чего вырезают пельмени формочкой с заостренными краями и затупленным ободком для зажима или специальным приспособлением. Оставшиеся обрезки теста используют при повторной раскатке. С Формованные пельмени укладывают в один ряд на обсыпанную мукой деревянную доску и хранят при температуре ниже 0 градусов до использования. Для пельменей мука 1 стакан, яйцо 1 штука, вода 1/4 стакана, соль. Для фарша мякоть говядины 200 граммов, лук репчатый 0,5 головки, вода 1/4 стакана, соль. 78. Суп картофельный с рыбой по-домашнему. Рыбу разделывают на филе с кожей и костями, отваривают. Нарезают по 1-2 куска на порции и кладут в тарелку при подаче супа. Морковь шинкуют соломкой и варят в подсоленной воде до полуготовности. Затем кладут нашинкованный лук, картофель, специи и варят до готовности овощей. Бульон, полученный при варке рыбы, процеживают и добавляют в суп одновременно с картофелем. Треска или хек тихоокеанский, или клыкач, или капитан рыбы, или сквама 250 граммов. Картофель 6 штук, морковь 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 2 головки, бульон или вода 1,5 литра, специи. 79. Суп картофельный, рыбный, с крупой. Перловую крупу варят отдельно. Лук шинкуют, морковь, петрушку нарезают мелкими кубиками и все вместе пассируют. Картофель нарезают кубиками, обработанную головизну или судак варят. В процеженный бульон кладут картофель, подготовленную крупу, пассированные овощи и доводят суп до готовности. Подают суп с куском рыбы или головизны. Картофель 6-7 штук, крупа перловая 1/3 стакана. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый или лук порей 2 головки, масло растительное 20 граммов, бульон или вода 1,5 литра, головизна рыб семейства осетровых 500 граммов или судак свежий, филе с кожей и реберными костями 250 граммов. 80. Суп овощной с фасолью. Цветную капусту разделяют на мелкие соцветия и нарезают на кусочки. Капусту белокочанную нарезают шашками. Кабачки, тыкву, картофель – кубиками. Морковь, петрушку, лук – мелкими кубиками. Морковь и лук пассируют. Кабачки и тыкву припускают в небольшом количестве бульона или воды. Фасоль варят до готовности. В кипящий бульон или воду кладут капусту белокочанную, доводят до кипения. Добавляют картофель, пассированные овощи и варят суп до готовности. За 5-10 минут до окончания варки кладут вареную фасоль, соль, специи. При использовании цветной капусты ее кладут в суп после картофеля. При приготовлении супа с кабачками или тыквой припущенные кабачки или тыкву кладут в суп одновременно с фасолью. Капуста цветная или белокочанная 300 граммов, или кабачки 400 граммов, или тыква 400 граммов. Картофель 4 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, фасоль 1/3 стакана или фасоль овощная лопатка свежая 200 граммов. Жир 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 81. Суп овощной с огурцами. Морковь, репу и лук нарезают ломтиками и слегка пассируют. Свежие огурцы моют, мелкие нарезают кружочками, крупные предварительно разрезают вдоль, картофель нарезают ломтиками. В кипящий бульон кладут картофель, доводят до кипения и добавляют пассированные коренья. За 5-6 минут до окончания варки кладут огурцы, листья шпината, горошек зеленый, отпускают суп со сметаной и зеленью. Морковь 1 штука, репа 1 штука, лук репчатый 1 головка, огурцы свежие 2 штуки, картофель 4 штуки, горошек зеленый 1/3 стакана, жир 40 граммов, шпинат 40 граммов, специи, бульон или вода 1,5 литра. 82. суп из кабачков с грибами. Картофель и кабачки нарезают ломтиками. Коренье также нарезают ломтиками и пассируют. За 2-3 минуты до окончания пассирования добавляют нарезанный лук зеленый. Очищенные и промытые грибы шинкуют, кладут в кипящий бульон или воду и варят 20-30 минут. Затем добавляют картофель и пассированные овощи и варят еще 15-20 минут. За 5-6 минут до окончания варки кладут кабачки, помидоры и специи. Подают суп со сметаной и зеленью. Грибы белые свежие, 200 граммов. Кабачки 400 граммов. Картофель 3 штуки, морковь 1 штука. Петрушка корень или сельдерей корень 1 штука. Лук репчатый 2 головки, помидоры свежие 2 штуки, жир 40 граммов, сметана 40 граммов, зелень, специи, бульон или вода 1,5 литра. 83. Суп из кабачков. В кипящую подсоленную воду или бульон кладут очищенные кабачки, нарезанные кубиками, и варят 10-15 минут. Затем добавляют крупу и доводят до готовности. Перед окончанием варки супа кладут масло сливочное и мелко нарезанную зелень. Можно добавить в суп молоко. Кабачки 600 граммов. Манная крупа или рисовая 1/3 стакана. Масло сливочное 40 граммов. Мелко рубленная зелень петрушки и укропа 2 столовые ложки. Бульон или вода 1,5 литра. Суп из савойской капусты. Морковь, репу, петрушку, сельдерей нарезают дольками. Репу ошпаривают кипятком в течение 2-3 минут. Мелкий репчатый лук оставляют целыми головками. Лук-порей разрезают на кусочки длиной 3-4 сантиметра. Савойскую капусту нарезают дольками или шашками и погружают на 2-3 минуты в кипяток. Подготовленные овощи кладут в посуду с толстым дном в виде отдельных букетов, выравнивают и заливают прозрачным мясным бульоном с жиром, так чтобы овощи только были покрыты бульоном. Затем добавляют специи, лавровый лист, перец горошком, гвоздику и доводят до кипения. Далее варят овощи в жарочном шкафу. Отдельно припускают в небольшом количестве бульона помидоры, нарезанные дольками. При подаче в суп кладут мясо, овощи букетами и помидоры. Капуста савойская 300 граммов, морковь 2 штуки, репа 2 штуки, петрушка 2 штуки, сельдерей 2 штуки, лук репчатый 2 головки, помидоры свежие 2 штуки, специи, бульон или вода 1,5 литра. 85. Суп из тертого картофеля. Картофель натирают на крупной терке, смешивают с яйцами, кладут в кипящий подсоленный бульон или воду, добавляют часть сливочного масла и варят до готовности. При подаче в суп кладут сливочное масло и мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. Картофель 12 штук. Яйца 4 штуки, масло сливочное 40 граммов, зелень мелкорубленная 2 столовые ложки, специи, бульон или вода 1,5 литра. 86. Суп картофельный с салатом и яйцом в мешочек. Очищенный сырой картофель нарезают крупными кубиками или дольками. Перебранный и хорошо промытый салат разрезают на 3-4 части, погружают в кипящую воду, откидывают на сито, дают стечь воде, кладут в сотейник и припускают с маслом в небольшом количестве бульона в течение 10-15 минут. Лук репчатый и лук-порей мелко нарезают и пассируют. В кипящий бульон кладут картофель и варят до полуготовности. Затем добавляют салат, пассированный лук и варят до готовности картофеля. При подаче кладут в суп яйцо, сваренное в мешочек, сметану и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Для варки яиц в мешочек яйца кладут в подсоленную воду на 10 яиц 3 литра воды, 40-50 граммов соли. доводят до кипения и варят с момента закипания 4-5 минут. Затем быстро охлаждают холодной водой, осторожно надбивают скорлупу и дают им полежать в воде 20-30 минут, после чего скорлупа легко отделяется. У правильно сваренных яиц белок должен быть крутым, а желток – жидким. Картофель 6 штук, салат зеленый 400 граммов, лук репчатый 2 головки, лук порей 2 головки, масло сливочное 40 граммов, яйца 2 штуки, сметана 4 столовые ложки, бульон 1,5 литра. 87. Похлебка неженская, крестьянская. В кипящий мясной бульон кладут картофель, нарезанный ломтиками, и варят до готовности. В конце варки вводят мучную пассеровку. Подают суп с гренками, сухариками, нарезанными кубиками. Картофель 8 штук, масло топленое 80 граммов, мука пшеничная 2 столовые ложки, бульон 1,5 литра, гренки 200 граммов.